7. Козыря Щепкин нашел неподалеку от стола. Из пробитой головы натекла лужа крови, лицо побелело, нос заострился. Неподалеку под столом лежал баклан, в груди торчал нож. Вокруг него расплылось пятно крови. Вот так оба наповал, и все концы в воду. Щепкин обернулся. Жандармы вывели почти всех бандитов из зала. Только возле столика, рядом с лежащим на животе здоровым парнем, стоял на коленях немолодой седоватый мужчина. Он держал убитого за плечо и тихо выл. Два жандарма подняли его с колен, завернули руки за спину и поволокли к дверям. Мужик обернулся, нашел взглядом капитана и скривил рот. «Теперь ты мой кровник, легавая тварь! За сынка спрошу, не помилую!» Жандарм подтолкнул его в спину. «Шагай, шелупонь, грозиться на нарах будешь!» Мужик сплюнул под ноги, бросил взгляд на убитого сына и сдавленно захрипел. Щепкин подошел к Диане, которая сидела на стуле неподалеку от входа, бессильно свесив руки. «Могла бы в ноги!» Диана подняла голову, слабо улыбнулась. Улыбка вышла невеселой, блеклой. «Он уже нож поднял, помедлила бы, ударил в спину». Она замолчала, посмотрела, как поднимают тело Козыря. И этого успела огреть. Он хотел стрелять. «Я тебе, капитан Василий, жизнь спасла. 2 раза. Хоть бы спасибо сказал». Диана встала, тяжело вздохнула и жалобно посмотрела на Щепкина. Тот благодарно кивнул, погладил ее по плечу. «Спасибо, милая. Извини». К ним подошел Гоглидзе, зажимая платком порезанную руку. В драке кто-то успел полоснуть по ней ножом, глубоко не ранил, но попал неудачно, под сгиб локтя. «Что дальше, командир? Едем отсюда?» «Да», — Щепкин поискал взглядом Белкина. Тот как раз выходил из отхожего места, вытирая платком руки. Следом топал жандарм, волоча за собой полового. Парнишка тихо подвывал и держался за ухо. «В жандармское. Подведем итоги. Ха, операция, едьте ее!» «Только без меня», — проговорила Диана. «Я что-то не очень. Мутит». «Ты не ранена?» — встревожился капитан. «Да нет», — Диана дернула уголком губ. «Это другое. Чуть раньше срока». Щепкин понял, смущенно кивнул. «Я скажу, тебя отвезут». К ним подбежал старший группы жандармов, бравый подпоручик с нафабренными усами. «Господин капитан, мы здесь все. Разрешите убыть?» «Задержанных куда?» «В околоток, а трупы в морг». «Езжайте, мы на Фурштадтскую». «Да, и отвезите даму домой. Она укажет адрес». «Слушаюсь, ваше высокоблагородие!» Подпоручик вскинул руку к фуражке, повернулся к Диане. «Прошу, сударыня!» В жандармском управлении пришлось задержаться. Разъяренный Игнатьев сперва распекал своих молодцов, потом отдавал указания и куда-то звонил. В свой кабинет вернулся взъерошенным, не сразу успокоился и даже не предложил гостям чай. «Прошу извинить, господа, нескладно вышло, да, нескладно. Козырь и его подельник мертвы, а с мертвых спросу никакого. А тот тип, что с ним говорил, за ним же пошел ваш человек?» — спросил Щепкин. Игнатьев досадливо махнул рукой. «Ай, ловкий гад! Слежку заметил, стукнул моего парня и дёру, Оцепление его засекло и открыло огонь. «Остолопы!» — вдруг взревел Игнатьев. «Всех на фронт! Пусть немчуру бьют!» «А, убили!» — догадался Щепкин. «Наповал! Ведь предупреждал! Только по ногам!» «Говорят, темно, темно!» «А мы тоже не взяли козыря!» Игнатьев вдруг успокоился, подошел к капитану. «Василий Сергеевич, Бог с вами! Я вашей Диане лично дюжину шампанского и букет роз. Спасла она вас, как есть спасла. Виноват, уж простите неума, отправил в вертеп без хорошего прикрытия. Ну, кто ж знал, что козырь кодлу свою приведет, да и остальных подрядит. Два моих мальчика, хоть оба живы, слава богу, ну, разве они помощь?» «Ничего, господин полковник», — вставил Гоглидзе, по старой армейской традиции отпуская приставку «под» в звании Игнатьева «подполковник». «Мы и втроем дали им отпор». Игнатьев кивнул, посерьезнел. «Господа, я сегодня же подам рапорт и попрошу отметить вас наградами за мужество и удаль. И Батюшину сообщу, что вы молодцы. Благодарю, Владимир Андреевич, на добром слове. Но что с делом? Убитого типа опознали?» Игнатьев, видимо, полностью пришел в себя. Вызвал ординарца, велел поставить самовар, да подать в кабинет коньяку и закусок. Когда унтер ушел, подполковник задумчиво покачал головой. «Розенблем Исаак Ааронович, 36 лет, член партии социал-революционеров, имел отношение к их боевой организации». «Козырь был связан с эсерами?» — удивился Щепкин. «Все может быть. Мы попробуем выяснить. Тут другое непонятно». Игнатьев помедлил, задумчиво нахмурил брови. «Допросы задержанных мы только начинаем. Однако уже ясно, что Розенблем пришел к Козырю не с улицы. А мы видели? Он вывернул откуда-то из зала». Подполковник кивнул. «Возможно, у него была встреча с кем-то еще. С кем-то, кроме Козыря. Попробуем выяснить. Кстати, убитый в доме ювелира Штельмана человек, английский подданный. Как он там оказался и зачем, мы пока не знаем. Но сам факт неприятен весьма. Наши союзники будут недовольны». В кабинет, постучав, заглянул ординарец Кузьма. Посмотрел на подполковника и кивнул. «А, готово? Ну так неси, чего ждешь?» Игнатьев оживился. «А, прошу отведать, друзья. В трактире поди, ни выпить, ни закусить не успели. А о делах потом».